А Фарнао сперва решил было рассказать Попине, что его мучило и лишало сна по ночам. Но какие бы слова он ни подбирал, все это должно было показаться ей таким ужасным и в то же время таким невероятным, что Фарнаос в последнюю минуту удерживался от признания и только просил сестру: «Оставь меня в покое, ничего у меня не болит, и жениться я не собираюсь». В самом деле, как он мог сказать несчастной женщине, что хочет убить ее сына и поэтому проводит без сна ночь за ночью? Но кое в чем Попина была права, и бесконечные ее расспросы убедили в том Фарнауза. Мысль об убийстве Кусы своей мучительностью и своей неотвязностью была очень похожа на тоску по Ино. Умыслу Фарнауза не суждено было исполниться, но сам Фарнаос не мог бы мучиться больше, даже если бы действительно убил Кусу. В уме Фарнаос уже совершил убийство. Теперь оставалось лишь выставить труп на всеобщее обозрение и, главное, понести наказание, потому что лишь наказание могло даровать ему покой. Вот почему овладело им никогда еще не испытанное волнение. Вот почему опьянил его радостью разнесшийся в городе слух об отправке ремесленных людей на остров Крит. У Фарнауза было такое чувство, будто ему вынес приговор в далеком заморском краю некто, могущий видеть в сердцах людей и читать их мысли за девятью морями и карающие сурово и справедливо, как боги. Но тут возникла другая опасность. Могло ведь случиться, что здесь не догадаются, кому вынесен этот приговор, или, может быть, догадаются, но именно потому пошлют другого, а его спрячут, пощадят, как сына Ухейро и дядю Кусы. Вот почему Фарнаос на следующее утро, поднявшись на рассвете, дожидался Кусы у Фриксова источника. «Что тебе нужно на Крите? На кого ты семью оставляешь?» — развел руками Куса, выслушав просьбу своего дяди. А сам подумал: совсем из ума выжил, бедняга. «Все едут, попытаю счастье и я», — сказал Фарнаос. «Слушай, вчера вечером укусил меня комар. Ну, ядовитая тварь, вот тут, под соском, у меня до сих пор огромный волдырь», — сказал Куса и почесал у себя под рубахой. «Надо было нож приложить», — сказал Фарнаос. «Ну зачем нож? Ведь не оса меня укусила, всего лишь комар», — осклабился Куса. Потом, помолчав, добавил: «Что ж, породею, дядюшка, только дело это непростое. Желающих очень много». Фарнаос стоял у источника и смотрел вслед удаляющемуся Кусе, пока тот не скрылся из виду. Когда наступил день отъезда, Фарнаос зашел к отцу, чтобы попрощаться. Ухейро был, как всегда, занят вышиванием, словно за все это долгое время ничто для него не изменилось. Но Фарнаузу сразу бросилось в глаза, как сломили, как разрушили время и болезнь огромное тело Ухейро. Перед ним на постели сидел исхудалый и изнуренный старик, и когда Фарнаус увидел его тонкую дряблую шею, к горлу его подступил комок. Ухейро улыбнулся сыну, но еще долго мысли его были прикованы к полотнищу с парус величиной. «До твоего приезда я, пожалуй, уже закончу, а потом сядем вместе и все прочтем», — сказал Ухейро. Фарнау запустился на колени перед ложем и поцеловал руку отца. Ухейро попытался было по своему обычаю принять грозный вид, но не мог удержать слезы. Впрочем, он не старался скрыть их и вытер на виду дочери и сына утомленные, покрасневшие от кропотливой работы глаза. «Принеси нам вина, Попина», — сказал Ухейро дочери и снова склонился над вышиванием. Долго смотрел Фарнаус на худые, тонкие пальцы отца, сновавшие, как огромные муравьи, по полотнищу с парус величиной. Попина беззвучно плакала, прижимая к груди, как младенца, винный кувшин. Фарнаус вышел из комнаты отца с тяжелым предчувствием. Сердце подсказывало ему, что он никогда больше не увидит этого удивительного несчастного человека, который на протяжении долгих лет всеми силами своего существа упорно, отчаянно боролся с судьбой, старался не сдаться, не сломиться перед лицом обрушившейся на него беды. Так и случилось. Фарнаус никогда больше не видел своего отца.